«Вот как?» – удивился старик Нур. «Посмотрим», – коснулся стены в другом месте он. Часть линий на полу подо мной мягко засветилась. Затем по помещению сверху вниз, а после снизу вверх прощился некий бесконечно тонкий световой диск, непонятный, розоватый, неоднородный. Просканировав меня, я не почувствовал ничего, но желание валить отсюда становилось едва переносимым. Даже зверь в моем сознании заворочился, хотя после последнего совершенного мной убийства прошло совсем немного времени. «Хорошая работа», — одобрительно кивнул головой экстернал. «Но потенциал все равно раскрыт еще не до конца. Есть куда расти», — закончил он свое рассуждение и вновь указал мне рукой на нишу в стене. «Хорошо хоть в стене, а не на одном из столов в центре. Тогда бы я бежал сразу, не думая о последствиях и не считаясь с потерями. Умирать не хотелось, а вообще ситуация отвратительная. Мне совсем не хочется входить в эту нишу и подвергаться новым усовершенствованиям, так как даже близко не представляю полного потенциала своей мутации. Останется ли моя форма человеческой или хотя бы человекоподобной? Нет ответа. А ведь есть еще и огромная, 99,29 после запятой процентная вероятность того, что мне в этой адской машинке еще и мозги промоют. Я не хочу этого, но какие есть варианты? Один на один с апокалипсисом буквально в центре, средоточие его могущества. Напасть на него тут, мысль, которая может родиться только в мозгу идиота. Это не станет даже суицидом, он просто скрутит меня и все равно засунет в свою машину. Сбежать, используя прыжок, догонит. Он не далее минуты назад продемонстрировал, что тоже владеет подобным фокусом. Пусть мой эффективнее и быстрее, но он все равно слишком много обо мне знает, а я наоборот. Предел его силы и могущества мне неизвестен, а значит, выловит. Почему я, пытаясь оттянуть еще хоть на минуту неизбежное, спросил его я, мутантов со способностями, аналогичными моим хватает, потому, что ты из них всех, сильнейший. Ты доказал свою силу не единожды. Первый раз, когда в схватке победил Росомаху сразу после становления его оружием Ха, ты сделал это просто, играючи, не напрягаясь, избил, скрутил, вырубил и, обезвредив, отдал щиту. Второй раз на арене, Ромулус проиграл тебе, это поняли не все, но именно так и было, все, что он смог, это вяло тевкать, а потом ты убил его, ты стал сильнейшим. Есть еще Ремус, продолжал я тянуть время, Ромулус был сильнее, но есть другие мутанты, сильнее люпинов. Это говорит мне 20-кратный чемпион битвы драконов, не все сильные участвуют в битве. Время пришло, отрезал серокожий, войди и стань сильнее. Вновь повторил свой приглашающий жест он, сгущающееся напряжение начинало чувствоваться почти что физически. Вот и все, приплыли, хочешь не хочешь, одеваться все равно некуда. Я сделал шаг, потом еще один, и еще, вот уже и ниша передо мной. С тяжелым вздохом я вошел в нее и расположил тело по контуру, который при ближайшем рассмотрении оказался и там. Ниша закрылась. Я остался в темноте, но ненадолго. Стены ниши засветились и пошли ломаными полосами. Тело задрожало, потом быстро стало неметь. Послышался монотонный гул гудения, который нарастал и нарастал. Свечение усиливалось. Зрение мутилось, слух отказывал. Через минуту я уже вовсе ничего не видел, не слышал и не чувствовал. Тело не ощущалось, пошевелиться я не мог, даже если бы и смог, то все равно не почувствовал бы этого, и тут по мне, потому, что осталось, пришелся удар, мощный настолько, что зверь мгновенно вскочил и ощетинился, разум этот удар выдержал, но новый удар, сильнее предыдущего не заставил себя ждать, зверь зарычал и ушел в оборону, я зверь без всяких разделений и внутренней борьбы бросил все силы, всю волю на то, чтобы сохранить свое сознание от вторжения и разрушения. Новый удар, еще один, еще. В какой-то момент приоткрылась щелочка в атакующий нас разум, куда тут же устремился зверь с намерением сожрать, растерзать, уничтожить. Вот только уже следующим ударом он был сметен, изломан и выброшен обратно. Я остался один на один с атакующей силой. Почему-то стало легче. Разум стал холодным и ясным, чистым, но хрупким. Я отчетливо понял, что следующий удар станет последним, разметав и расколов меня, как хрустальную вазу. Что ж, я прожил длинную жизнь, не знаю, можно ли назвать ее хорошей, но в ней была радость, была любовь, была дружба, были враги и были учителя, даже один учитель, и он в последние минуты жизни молился. Почему бы и мне не поступить так же? Вот только кому молиться? Богу, Будде, Аллаху, великим предкам, я не знал, ведь, даже будучи монахом, а после и настоятелем дзенбуддийского монастыря, я все равно внутренне не придерживался какой-то религии. У моего бога нет имени. Я не стал молиться, я стал медитировать, так как не умел первого, зато умел второе, и ушел в медитацию настолько глубоко, насколько никогда раньше не уходил. Получалось легко, даже очень легко. Ощущения тела не мешали, зверь не подавал признаков жизни. Мир замкнулся до границ моего сознания, а сознание распахнулось на весь мир. И посреди всего этого, откуда-то сверху, в кавычках потому, что в том состоянии все было относительно, и право, и лево, и верх, и низ, шел один единственный канал луч света. Ему навстречу снизу бил другой луч канал, а вместе их встречи, смешение и был я. Новый удар сотряс меня, но к удивлению не разбил. Следующий тоже, и следующий. Они продолжали становиться сильнее, наносились чаще. В какой-то момент очередной удар оказался настолько силен, что я вывалился из тела, которое я смог отчетливо перед собой увидеть, как тогда Суа. Это снова вызвало шок, но уже не настолько сильный, как в первый раз. Я потянулся вернуться обратно в свою оболочку, но, только сунувшись, получил удар. Прыгнул в тело и тут же был выбит, выброшен обратно. Снова прыгнул, снова удар, потом рывок, и я открыл глаза. Надо мной был хорошо знакомый потолок. Я был укрыт одеялом до подбородка. Повернул голову в сторону и принялся разглядывать обстановку. Комната. Все было совершенно так, как сохранилось в памяти. Все на своих местах. Все, как и должно быть. Я откинул одеяло и сел. На глаза упала челка. Я встал с кровати и подошел к письменному столу. Взял с него канцелярский нож и повернулся к зеркалу, что было вмонтировано в дверцу платяного шкафа. Из зеркала на меня смотрел 21 года молодой человек, с нечесанными черными волосами, длинной где-то до середины шеи, с щелкой падающей на карие глаза, 175 сантиметров ростом, подтянутый, спортивный, но не накачанный, эдакий средний во всех отношениях парень, которому не мешало бы побриться. Я выдвинул лезвие канцелярского ножа и осторожно надрезал кожу на левом предплечье. Не глубоко, только чтобы чуть-чуть выступила кровь и появилась маленькая ранка-царапинка. Кровь выступила, а ранка и не думала затягиваться. «Что ж, здравствуй, Вася Кирин», — вздохнул я, откладывая нож обратно на стол. «С возвращением в реальный мир. Тогда има. Хаум свит хаум. Примечание к части. Ну жестияк. Ты любишь на самом интересном месте прервать». Харибда грустит. Глава 49. Я сидел за партой на лекции, вполуха слушая преподавателя. Мысли в голове текли вяло и все по кругу. Одному и тому же кругу. Что это все такое было? Сон? Просто удивительно подробный, длинный сон, данный мне во всех ощущениях. Тогда почему я помню английский, японский, китайский, сиамский, французский, немецкий и еще десяток языков так, словно действительно их все изучал лично, да еще имел обширную языковую практику в среде его носителей? Удобно, конечно. Уснул неучим, утром проснулся непонятно кем. Остальных знаний Виктора, накопленных им за 200 лет, это тоже касалось. Знаний, с умениями и способностями было все несколько более грустно. Исцеляющего фактора нет, сила на уровне обычного среднего парня соответствующего возраста, не проходившего серьезных тренировок, навыков би нет, хотя, тоже не совсем так. Память мышечная, моторная тоже была, но требовалась адаптация и подгонка под конкретные параметры именно этого тела. Но физические кондиции совершенно недостаточны для выполнения даже простейших приемов и ударов, которые были в арсенале саблезуба. А в целом все неплохо. Я жив, я здоров, у меня память 200-летнего вечного студента и по совместительству мастера би, со всеми его знаниями, с полным отсутствием его врагов и, самое главное, без его звериной ярости с жаждой крови. С такими картами, чтобы и не сыграть-то, настроение было странным, одновременно светлым и грустным. Светлым от того, что я снова в России, в своем родном городе. Может, кому-то покажется глупостью, но даже воздух тут был другой. Ощущения, краски. Солнце светило так, как не светило нигде больше. До окончания весеннего семестра третьего курса оставалось 2 месяца. Кончилась первая пара, за ней вторая и третья. Особых друзей у меня в институте и до той ночи не было, так что с общением ко мне никто не лез. Да я бы и не смог сейчас общаться нормально, слишком тяжелой была голова. Или наоборот, слишком легкой. Третья пара в сегодняшнем расписании была последней. Домой идти не хотелось. Погода радовала теплом. Побросав в свою сумку тетради с ручками, я двинулся просто по улицам родного города, который не видел 200 лет или всего одну ночь, а какая разница, решил вдруг я, Виктор, мать его, Крит, и какая разница, как я записан в паспорте, есть ли исцеляющий фактор, мутантская сила и рост под 2 метра с гипертрофированными клыками на верхней и нижней челюсти. Я не философ и душекопатель, я воспринимаю окружающую реальность такой, какая она есть, а не рассуждаю о том, какой она бы быть могла. К дзену сомнения, я снова студент, я снова могу учиться, и это счастье, мне не надо воевать, нет необходимости спускать пар и контролировать своего зверя, я могу просто жить и учиться, моя мечта, мое дао, мой дзен, пусть это тело сейчас слабо, ни силы, ни растяжки, ни скорости, ни выносливости, но это можно и нужно исправить, немедленно, начать прямо сейчас. Ведь путь в тысячу ли начинается с первого шага. Я как раз шел через парк в это время, так что остановился и сбросил на молодую, только пробивающуюся травку сумку, куртку и ботинки. Встал в исходную стойку и начал выполнение разминочного комплекса ушу. Меня зовут Виктор Крит. Мне немногим больше 200 лет, если брать только жизнь от рождения саблезуба в Канаде, то 208, а если прибавить еще 21 год жизни Василия до этого момента, то 229, и сейчас я живу под именем Василия Кирина. Прошел год с той ночи, когда я проснулся в этом теле. Нынче оно уже не представляет того плачевного зрелища, которое было в самом начале. Я вытянулся, минимум 2 сантиметра прибавил в росте, окреп. Ежедневные изнурительные тренировки делали свое дело. Я все ближе и ближе подходил к тому уровню мастерства, какой имел в мире Марвел, предпочитаю считать, что это был на самом деле другой мир, а не сон или плод моего воображения. Особенно хорошо мне даются различные медитации, так как зверь больше не мешает, пуская по венам раскаленную ярость. К ци-техникам, правда, я пока переходить опасаюсь, так как для них нужен достаточно прочный фундамент, именно физической формы тела, который я еще не наработал. Иначе можно получить серьезную травму, либо вовсе покалечиться, но я до них доберусь, обязательно доберусь. Что происходило со мной в этот год? Много чего, но с другой стороны, не так уж и много. В двух словах, я учился и я тренировался, ведь, что я научился за свои 200 с чем-то лет делать, так это именно учиться и тренироваться. В институте ко мне вернулась ранее утраченная стипендия, да еще не простая, а повышенная. Я глубоко вникал в преподаваемый нам материал, помня о том, как трудно его было мне извлечь из своей головы, систематизировать и реализовать в том мире, и какие огромадные пробелы тогда обнажились в моих знаниях. Сейчас я их устранял, лопатил интернет, донимал преподов, перекапывал библиотеку. Параллельно я нашел себе работу, все там же, в интернете, фриланс, занялся тем, что писал разные программки и куски кода на заказ. Хорошая практика профессии, неплохие деньги. Кроме же института я тренировался. Постоянно, каждую свободную минуту, как проклятый. Со стороны это выглядело одержимостью, сумасшествием, но мне было все равно. Я пытался догнать самого себя, компенсировать знаниями и методической грамотностью составления и проведения тренировок 200 лет практики, вернуть то, что у меня было. А еще мне это просто нравилось. Я испытывал невообразимый кайф от того, что каждый день мог выполнить какое-то движение чуть-чуть лучше, точнее, эффективнее, красивее, чем в день предыдущий. Им этого не понять. Выполнение комплексов тайцзи в том парке вошло у меня в привычку, как и длительные пробежки по утрам. Там красивое место. Иногда на меня глазели, тыкая пальцем в мою сторону, снимали на мобильник, но чаще всего шли мимо, едва повернув по пути голову. Ведь всегда и у всех хватает своих проблем, чтобы долго держать в поле своего внимания какого-то парня в китайском черном тренировочном одеянии и мягких полукедах, делающего изо дня в день, в любую погоду и в любое время года, странные движения в городском парке. Привыкли. Просто привыкли. И я привык. Почти привык жить в этом мире, где нет монстров, магов, вампиров, оборотней, мутантов, инопланетян и живых асгардских богов. Только вечерами, перед сном, я листал в интернете комиксы Марвел, просматривал мультителесериалы по этой вселенной, а со стены моей комнаты смотрели на меня постеры с Тильдой Суинтон в образе древней из Доктора Стрэнджа, а на другой стене она же выходила из огненного кольца, в котором виднелись вершины тибетских гор. Завтра у меня выпускной в институте, который я заканчиваю с красным дипломом. Наверное, просто получу этот диплом на официальной церемонии и пойду домой. Не стану оставаться на пьянку, которую выпускники ошибочно считают настоящим выпускным. Почему? Мне это просто неинтересно. Дома же меня ждут так долго откладываемые ЦИ-техники, к которым я готовился целых 2 года. Это важнее. Сегодня мне пришла повестка из военкомата. Хоть смейся, хоть плачь, а идти придется, ведь это закон, а иметь с законом проблемы в нынешнем моем положении не хочется. Тем более вот так, на ровном месте. Не под больного же мне косить, с тем телом, которое я вылепил за прошедшие 2,5 года. Это даже не смешно. Заплатить за военник – вариант, конечно, благо мой фриланс приносит вполне неплохие деньги, не по меркам Саблезуба, а по меркам нашего города. Но кому сунуть? Тут знакомства иметь надо нужные. Да и стоит ли? Так ничего и не решив, я все же пришел на медкомиссию. Завтра у меня дембель. Как прошел этот год? В чем-то он был плодотворен. Я получил мастера спорта по арт, но в целом, потеря времени. С первых же дней мне удалось пристроиться при спортзале. Числился, естественно, на штатной должности обычной, разведчика-пулеметчика в разведдесантном батальоне ПДП, но фактически я только ночевал в общей казарме, да по тревоге со всеми бегал, ну еще прыжки выполнял со своими, а так все остальное время проводил в тренировках, соревнованиях и подготовке к соревнованиям. Армейский рукопашный бой, лыжи, легкая атлетика, скачки, военные игры, гири, стрельба и так далее. В армии всяких соревнований много. Командир части был доволен мной, как и командир батальона. Командир роты, конечно, ворчал, мол, в штате есть, а человека нет, но в принципе тоже был доволен. Еще бы, сколько я в часть всяких кубков, грамот и медалей привозил со всех этих соревнований. Так что ухожу в запас не рядовым, а целым сержантом. Отпускать до сих пор не хотят, уговаривают. Предлагают на контракт пойти, командира отделения сулят, для начала. Я бы, может, и остался, но слишком уж тут бездарно тратится мое время, которое можно было бы пустить в тренировки и учебу. Нет, ухожу в запас. Вот уже 2 года я, вольная птица с военным билетом и красным дипломом. Все так же перебиваюсь фрилансом и тренируюсь. Могу наконец сказать с полной уверенностью, что освоил все техники Саблезуба. До его физических кондиций мне далеко, так как он все же мутант, а я человек, но мастерством я самому себе из Марвел больше не уступаю. Да и, я ведь не забыл формулу суперсолдата из того мира, и даже смог ее синтезировать в лабораториях своего института, доступ в них стоил мне много, много пива, проставленного лаборантом, и естественно все реактивы я портил за свой счет, опробовал на мышах, а после и на себе. Было это в конце 4-го курса. Без вита лучей эффект растягивается на несколько лет, да и сам препарат вышел в этом мире немного слабей. Но ударные тренировки в весь этот инкубационный период дали свой немалый плюс. К этому времени я как раз вышел на пик физической формы, даруемой формулой, и прибавил еще 3 сантиметра, догнав свой рост до 180. Мне, наконец, начинает нравиться, как работает мое тело. И это кайф. Недавно состоялся разговор с отцом. Не сказать, что тяжелый, но он напомнил мне о возрасте. 26 уже. Пора остепеняться. Подумать о внуках. И что я до сих пор выгляжу на 22. Время-то все равно идет. А есть еще и такая штука, о которой я, понятное дело, еще не думаю, как пенсия, которую со своим фрилансом я рискую вовсе не увидеть. Ну, может, бросит крохи какие-то государства. Я не возражал ему, ведь со всех сторон он прав, со всех известных ему сторон. Но говорить о формуле и, тем более, том имени, которым я сам себя называю, было бы глупо. Он, кстати, подсказал забавную мысль, открыть свой собственный зал, где начать тренировать детишек. Нет, он высказался немного иначе, пойти в ДЮСШ и устроиться там тренером, раз уж мне все эти восточные штучки так нравятся. И ведь я скорее всего этому совету последую, благо и опыт и желание у меня есть. Вот только, сначала в Японию съезжу, Хомбудадзи проведаю, отдать дань памяти и уважения великому учителю на кладбище фамильного храма семьи Уисиба в Танабе удалось только через 1,5 года. Это было тяжело, тяжело и радостно одновременно, тяжело смотреть на надгробный камень, понимая, что не смог спасти такого человека, ставшего другом, даже во вселенной комиксов, где бессмертие, возвращение с того света, воскрешение является нормой, обыденностью. Радостно от того, что он был в моей жизни, что он был и в этом мире, что он вообще был, а еще от того, что я уже знал, что смерть не конец пути, а лишь начало нового приключения, и учитель просто ушел учить кого-то еще, или учиться самому. Я провел на кладбище всего полчаса, зато на холме возле города в медитациях просидел двое суток, и не скажу, что время это было потрачено напрасно. Я что-то понял, что-то важное, но облечь это что-то в слова не смогу. В этом теле я, конечно, такой косноязычностью не страдаю, как в теле саблезуба, но это все равно выше моих сил. В Токио я провел 5 месяцев, ежедневно посещая занятия в Хомбудодзи. Это было накладно. Приходилось больше уделять времени своей работе, брать более сложные, но и более высокооплачиваемые задания, благо высокий рейтинг, наработанный за эти годы, позволял это. Но оно того стоило. Точнее, я так считаю, что оно того стоило, потому что мне это нравилось. То, что за это время я официально получил 4-й дан с правом преподавания, просто небольшой плюс. В карате я параллельно подтвердил 2-й дан, благо Центральное Додзи Федерации также было расположено в Японии. Еще полгода у меня ушло на подтверждение квалификации в муай-тай и кунг-фу, пришлось для этого по Азии помотаться, даже поучаствовать в нескольких турнирах, но это все тоже мелочи, не стоящие внимания. Небольшого упоминания стоят подпольные бои в Бангкоке, где я добывал себе стартовый капитал для открытия собственного зала в родном городе. Дрался я все под тем же прозвищем, что и раньше, саблезуб. Возникли некоторые сложности с последующей переправкой денег через границу, но они оказались решаемы. Биткоин рулит. Домой я вернулся как раз к 28-летию. Отец порадовался всей той макулатуре, что я с собой привез из своего 2-летнего путешествия. Но больше был рад, что я таки купил землю в одном из спальных районов и уже начал там строительство моего собственного маленького зала. Бюрократической волокиты было, конечно, море, но зная нашу систему, как она работает и основной принцип делиться надо или не подмажешь, не поедешь, я в конечном итоге справился и с ней. Глава 50. По возвращении из своего путешествия, пока зал еще готов не был, я ускоренно получал заочное образование в педагогическом институте на спортивном факультете, дабы официально получить право на тренерскую деятельность в нашем государстве, где без бумажки ты какашка, чтобы в реальности из себя не представлял, где-то экстерном, где-то зачетом, а где-то налом, но сроки обучения быстро сокращались, обещая мне вожделенный диплом как раз к окончанию строительства зала, а при наличии необходимых сумм, желания и хорошей строительной бригады, здание возводится быстро. Мне хватило всего-то чуть больше полугода. Первоначально я хотел отстроить здание в японском стиле, но столкнулся с массой сложностей климатического, бюрократического и технического характера, поэтому махнул рукой на изыски и доверился опыту людей в этом деле сведущих. В итоге получился снаружи обычный одноэтажный дом с 2-скатной крышей из крашеного профлиста, со стенами из белого силикатного кирпича, с высокими потолками и окнами, поднятыми выше 2,5 метров от пола. Размерами домик получился не очень большой. Сам зал имел площадь 20 на 15 метров, плюс душевые, раздевалки, санузлы, несколько служебных и технических помещений, рабочий кабинет. Но я за размерами и не гнался. Не думаю, что учеников будет много, ведь имя у меня не раскрученное, громкой рекламы давать я не собираюсь. Так, детишек десяток хорошо, если наберется, из тех, чьим родителям водить своих чад на тренировки недалеко будет. Я же не для денег это все затеял, а для души. Мой собственный зал, пусть он уже не первый, но все равно вызывает трепет в душе. Хочется его как-то украсить, обставить, придать ему индивидуальность и одновременно с тем стилевую идентичность, общность с традициями тех искусств, которые будут в нем практиковаться. На одной, не главной стене, выше мягкой 1,5-метровой обивки, я развесил фотографии. Фотографии. Жизнь, запечатленная в кадрах. История, рассказанная картинками. Как часто мы смотрим, пересматриваем видео со своих праздников, больших событий, выпускных, один или два раза в жизни. А фотографии, те, что распечатаны и разложены по листам альбома, намного чаще, и с большим удовольствием. Что уж говорить о тех, что развешаны на стенах или стоят в рамочках на письменных столах, в сервантах, расставлены на комодах. Вот я и развесил на стене всю свою жизнь от той самой ночи. Тренировки в парке, снимал отец на старенькую мыльницу, армия. Моя одухотворенная физиономия под кое-как отбитым голубым беретом, она же, но уже в боевом раскрасе под банданой, фото с показухи, соревнования, снова показательные выступления, опять соревнования, дембель, Япония, хомбу-дадзё айкидо айкикой, ханбу-дадзёйка, тренировки, общие фото с сенсеями и учениками, сдача экзамена на пояс, Таиланд, официальные соревнования на ринге, общие фото с мастерами, награждение, Китай, массовая тренировка под открытым небом, экзамен на пояс, общие фото, родной город, закладка зала, завершение строительства, собственно и вся моя жизнь, не густо. Что ж, переходим к главной стене, Шамин, поставить специальную подставку, навешать на нее декоративных катан, или заморочиться и заказать настоящих спортивных для Томосигири из Кореи или Японии, которые доставят в разобранном виде, дабы не нарушать законодательство. Лицемерно это как-то. Оружие, которое ставится во главу зала, должно быть боевым, а не бутафорским, тем, с которым ты, либо твои предки, действительно шли в бой, либо то, с которым в бой ты пойдешь в будущем. Ограничиться Тори с традиционным портретом основателя? Портрет. А ведь я же неплохо рисую, так что почему бы и нет? Почти 2 недели работы у меня ушло на это, но теперь главной стены в моем зале как будто и нет вовсе. Зато есть главная стена того самого зала, в котором я впервые встретил Марихея. И сам сенсей в белых доги, белых хакама, сидящий в сидзе перед этой стеной лицом к занимающимся, в полный рост, все в натуральную величину, на всю стену, от пола до потолка, с максимумом деталей и подробностей, которые удалось вытянуть медитациями из глубин моей памяти. Получилось атмосферно, щемяще, но радостно. Впоследствии с восточной стены стал смотреть, сидящий на столбе Макивари, скрестив на груди руки, мастер Сотома. Недалеко от него на почти таком же столбе стоял со своей бамбуковой палкой мастер Хон. С западной стены, а зал при строительстве я ориентировал по сторонам света очень четко, хоть и пришлось из-за этого 3 раза проект переделывать, подгоняя под топографию конкретного земельного участка, смотрели, стоящие как на общей фотографии все мастера Шаолиня, у которых я успел поучиться за 70 лет монастырской жизни. Потом подумал и снял с южной стены все свои фотографии. Вместо них нарисовал себя. Сначала хотел себя саблезуба, но когда уже нарисовал, передумал и перекрасил стену. Неуместен саблезуб в этом месте. Нарисовал себя нынешнего, сидящего в сидзе, в белом кимоно, с белым поясом и с закатанными до локтей рукавами. А рядом с собой, позже, много позже, дорисовывал своих учеников. Тоже, как на общей фотографии, а на потолок заказал подвесное полотно с фотографией неба на нем. Получилось, может, излишне пафосно, но главное мне самому понравилось. А фотографии перевесил в кабинет. Пусть там висят, там они уместнее. Дипломы в прихожей, для солидности. Закончив с обустройством зала, я расклеил объявление по окрестным столбам о наборе группы учеников от 7 лет для занятий каратэ-до, от 14 для занятий кунг-фу и от 16 для занятий чем-нибудь, на их усмотрение, от боевого метания ножей, ножевого боя, армейского рукопашного боя, кинда, до цигун, оздоровительной гимнастики, иглоукалывания и чайной церемонии. Так прямо и написал. Мне же в принципе не так уж и важно, чтобы кто-то действительно пришел. Если что, я и один в своем новом зале позанимаюсь с не меньшим удовольствием под присмотром внимательных глаз сенсея и ободряемой его светлой улыбкой. Но нет, люди пришли. Как я и ожидал, привели малышей от 7 до 12. Надо сказать, самые благодарные ученики, которые впитывают тебя, как губка, и помнят потом всю жизнь. С ними весело. Целых 11 человек набралось. От 14 пришел только один парнишка, а в группу от 16 пришел дядя за 40, 2 метров ростом, шириной плеч, как у меня прежнего, да еще и бывший альфовец, успевший отметиться в куче горячих точек, и 2 женщины возраста бальзаковского, учительница из соседней школы. Дядю звали Иваном. С ним мы буквально ебашились, по-другому не скажешь, в стиле армейской рукопашки и самбо. Собственно, учиться он особенно-то желанием не горел, но спарринг-партнер ему был нужен, и я подходил на эту роль как нельзя лучше. Он показывал мне забавные вещи, которые называл системой Кадочникова. Почему забавные? Нет, не потому, что я к ней относился несерьезно. Вполне себе боевая и практикоориентированная система, прикладная, эффективная и удобная. Просто очень похожа она на джиу-джитсу, дайтерю и одновременно на айкидзюцу, только с большим уклоном и заточкой на современное оружие в руках собственных и руках противника. Нож, лопатка, автомат, пистолет, даже пулемет и лом. С учетом возможного наличия средств индивидуальной бронезащиты. Вот только система эта исторически подобных корней не имела. Она была оригинальной разработкой Алексея Алексеевича Кадочникова, основанная на знании физики, психологии и анатомии, с особым упором на системы рычагов, шарниров, центробежные силы. Но в том-то и дело, что подходы к созданию и изучению разные, а результат очень похожий. Именно это и забавно. Получалось, что не столько он у меня учился, сколько я у него. Забавно. С женщинами же мы занимались ушута цзицу, а не оздоровительной гимнастикой. И совсем чуть-чуть цигун. Им нравилось. Вот только вся штука в том, что все трое входили в одну группу и занимались в одно время, в одном зале. И это тоже было по-своему забавно, когда в одном углу две женщины с одухотворенными лицами выполняют 24-ю форму ушу с наказом-установкой. Не отвлекаться, даже если мимо дракон пролетит, а в другом углу того же зала, в области их прямой видимости два мужика в шортах и борцовках мудохают друг друга почти в полный контакт, с шумом и грохотом роняя на пол и даже на стены, как раз и обеспечивая тот самый пролет дракона. Плату со своих учеников я брал чисто символическую. Младшая группа же, по согласованию с их родителями, строго сидела на одной интересной диете, еще Авраамом Эрскином разработанной. Ну а что, я своим ученикам, если берусь уж обучать, то даю максимум того, что вообще могу дать, без утайки и запретных техник. Такой уж я человек. Таким же был и Марихи, на знания он не жадничал, только бери. Может и я когда-нибудь дорасту до понимания духа и пути Айки, кто знает. С открытия зала прошло 4 года, размеренных, спокойных, плодотворных. Я совершенствовался, учился заочно на медицинском, учил детишек, занимался с группой от 16, изредка летал в Таиланд, пополнить свои финансовые активы. Один раз даже съездил к Алексею Алексеевичу Кадочникову лично, благо тот был еще жив, позанимался под его руководством. Он, правда, больше теорию дает, наработку оставляя на самого ученика, но на готовую базу его указания, объяснения и рекомендации ложатся очень даже плодотворно, дают направление для совершенствования. В группе от 16 произошло прибавление. Теперь учеников было не трое, а 7. Дядя Ваня, как в итоге я стал называть альфовца, а он меня в ответ Васи-сенсеем, а вслед за ним и все остальные, не исключая младшей группы, привел еще двоих своих друзей с похожими навыками и опытом, а наши девочки, как мы ласково величали учительниц, привели каждая еще по одной знакомой. В группе от 14 занимались уже 6, 4 пацана и 2 девчонки. В младшей группе состав также немного поменялся, добавлялись новые ребята, а двое старых, к сожалению, продолжать тренировки не смогли, так как их родители, а они соответственно с ними, переехали в другие города из-за работы каких-то личных обстоятельств. А так ребятки развивались, крепли, росли в силе, в мастерстве, в поясах. Где-то раз в полгода я собирал их всех вместе и вез в Санкт-Петербург на аттестацию, списавшись заранее через интернет с кем-нибудь из интересных сенсеев, имеющих какой-то свой подход к искусству, а заодно и официальный ранг федерации. Попутно и сам в поясах подрос до 4 дана, уболтали меня деданы на сдачу экзамена, типа молодежь замотивировать, пример показать, чтобы боялись меньше. А за моими тренировками в городском парке появился постоянный наблюдатель, рыженький такой, симпатичный, курносый. Рядом с тем местом, где я обычно выполняю формы тайцзи, есть скамейка, с которой на меня открывается прекрасный вид. Вот она и облюбовала эту скамеечку, приходила чуть раньше меня, садилась, доставала какую-нибудь книгу и читала, уходила затем чуть позже меня. Выяснить, кто такая, труда не составило. Я просто за ней проследил однажды, пойдя не домой после тренировки, а сделав пару кругов по району. Потом навел справки. Район-то небольшой, да и сам город не миллионник. В принципе, через пару рукопожатий все всех знают. Оказалось, что зовут ее Галина Евгеньевна. Она недавно устроилась школьным психологом в ту самую школу, откуда большинство моих сорванцов и 2 из 4 наших девчонок. Лет ей совсем немного. Только год как институт закончила. Мужа нет, парня, насколько коллеги знают, тоже. Ну что ж, мне не жалко, пусть смотрит, коли есть такое желание, с меня не убудет. Прошел еще год, я шел со своими шалопаями из пригородного леса, где мы по случаю лета и хорошей погоды вот уже неделю проводили тренировки на свежем воздухе, совмещая их с последующим купанием в речке. Колготно, конечно, за ними всеми следить, тем более с таким опасным фактором, как вода, но я в помощники брал всю свою группу от 16, благо мужики на пенсии, а девчонки в отпусках. И вот мы шли теперь обратно, распуская по пути следования по домам тех, кто жил поблизости от этого самого пути. Настроение у всех боевитое, приподнятое, лето, солнышко светит. И тут вижу, в 15 метрах впереди, по переходу пешеходному мальчишка лет 13 идет. Зеленый сигнал светофора замигал, парень заторопился, выронил кошелек, из которого покатились монетки. Он нагнулся поднять и собрать, пока далеко не раскатились, а сам не видит, что сзади Порше несется, который как раз рассчитывал, не останавливаясь перекресток проскочить, благо красный, для него красный, отмигал уже и сменился на желтый. Мальчишка же резко остановился, внезапно, а до этого бежал на ту сторону, так что водитель Порше почти прав был, только что скорость явно выше разрешенных 60 км в час, и вот теперь затормозить не успевал. Не знаю, так-то я не герой, совсем не герой, но тут прям переклинило что-то. Я прыгнул с места вперед изо всех своих человеческих и сверхчеловеческих сил, в прыжке я впечатался обеими ногами на высоте около 1,5 метра над землей в столб дорожного знака, после чего опять же, что есть сил, оттолкнулся от него и полетел в этого мальчишку, сцапал его и прокувыркался через плечо дальше, гася инерцию. Сзади пронесся, скрипя тормозами, Порше. Вот только штука в том, что выкатился я прямо под колеса автобуса, также успевшего набрать скорость, не такую, как у Порше, конечно, но 40 км/ч, помноженных на его массу, тоже не сахар, чтобы успеть проскочить перекресток. Голова работала, как компьютер, обсчитывая варианты со скоростью электронов в проводнике, отбрасывая невозможные и провальные. Не заканчивая движение, я раскрылся и выстрелил руками вперед от себя пацана в какого-то мужчину, что стоял с другой стороны дороги, дожидаясь своего сигнала светофора, и даже успел заметить, что тот поймал, правда и сам на ногах не удержался, но это уже мелочи. Я же прыгнул вверх, с остаточным вектором движения вперед, так, чтобы налетающий автобус ударил мне не в бок, а в стопы согнутых и поджатых к телу ног, которыми я в момент удара от него же и оттолкнулся. В результате получился не удар, а прыжок, в котором моя скорость, набранная за счет мышечного усилия, сложилась со скоростью автобуса, так что летел я далеко, 35-40 метров, в заранее просчитанном направлении, направлении тротуара. Сложно было без травм погасить свою скорость и справиться с инерцией при приземлении, но на то я и мастер, да еще по силам практически кэп, справился. Покувыркаться, правда, пришлось, не без этого. Остановившись, наконец, я осторожно поднялся на ноги и с усилием стал разгибаться, чуть пошатываясь от головокружения. Потом был удар по голове и мир погас. Я шел по городскому парку, не знаю зачем, просто вышел погулять, а ноги сами привели меня сюда. Вчера меня выписали из больницы. Говорят, случай анекдотический. Цветочный горшок на голову свалился. С 8-го этажа кошка столкнула с подоконника. Правда, еще говорят, что до этого я просто чудеса какие-то выделывал, ребенка из-под машины спас, а я и не помню ничего, вообще ничего. Точнее, у меня в голове такой странный сумбур и бардак творится, что я понять не могу, что вообще к чему. Какие-то люди, лица, места, стрельба, детские лица, горы, море, сакура. Пошел вот погулять и пришел в парк, стою вот теперь, не знаю, что делать. Увидел лавочку, захотел присесть на нее, подошел, сел, а рядом девушка сидит, симпатичная, рыженькая. «А вы, разве, сегодня заниматься не будете?» — окинула она взглядом мою повседневную одежду и удивилась. «Заниматься?» — переспросил я. «А должен?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Просто, вы всегда здесь в это время занимаетесь. Ушу, кажется, каждый день, правда?» «Да», — подтвердила она. «А вы разве не помните?» «Нет», — признался я и погрустнел. «Я ничего не помню. В больнице мне сказали, что это ретроградная амнезия». С некоторым трудом выговорил я сочетание слов, сказанное мне доктором, когда я признался, что ничего не помню. «Вот как?» – удивилась девушка. «А вы помните, как вас зовут?» «В больнице мне сказали, что меня зовут Василий Кирин, что мне 34 года, что я владелец своего зала восточных единоборств, где учу детей карате, честно признался я. 34, удивилась девушка, глядя на меня, я бы вам больше 22 не дала. Сам удивился, когда в зеркало посмотрел, но говорят, что именно 34, просто здоровье идеальное, потому и сохранился так хорошо. Даже паспорт дали, показал я извлеченный из кармана документ. «Можно посмотреть?» – спросила она. Я дал ей эту красивую книжицу со своей фотографией, датой рождения, отметкой о постановке на воинский учет и пропиской. Больше ничего интересного там не было. Она взяла, аккуратно его пролистала, снова вернулась к фотографии. И правда, только прической поменялась, хмыкнула она, с короткими волосами, «Вам больше идет», – улыбнулась девушка и вернула мне документ. Я тоже ответно улыбнулся. Стало почему-то неловко. «А как я обычно занимаюсь?» – решил перевести тему я. «Я, наверное, не смогу показать», – замялась она. «А вы попробуйте. Я встану рядом, начну повторять, может быть, что-то вспомню». «Ладно», – чуть посомневавшись, решилась она. «Мы вышли на газон, где трава была слегка вытоптана, и похоже, что именно моими ногами. Вы всегда начинали вот так», медленно подняла она руки перед собой на уровень груди, будто бы позволяя стечь с них невидимой воде, потом также медленно их начала опускать. Я повторил за ней. Движение и впрямь казалось знакомым. Я, доверившись этому чувству, начал двигаться дальше, так, как хотелось телу. Оно вело движение практически само собой, а движения всплывали в голове еще и еще. Я двигался дальше, вспоминая все новые и новые связки движений, рождаемые ассоциациями. И то, что вспоминалось, словно бы укладывалось на свои места, обратно в пазы моей встряхнутой памяти, заполняя пустоту и уменьшая сумбур. «Красиво», — в восхищении сказала девушка, когда я разошился настолько, что перешел сначала с 24 на 36, потом по аналогии ассоциативной цепи на 32 форму кунг-фу, после чего вообще перескочил на формы стилей пяти зверей. Обычно ты останавливаешься на первых двух, повторяя их раз за разом. Иногда другие формы, но тоже медленные. Увлекся просто, смущенно почесал в затылке я, закончив очередную форму, и поморщился от боли в ранке, оставшейся от удара углом горшка на голове. «Ничего», — улыбнулась она, — «просто это так красиво выглядит. А как вас зовут?» — спохватился я. «Галя», — ответила она, — стрельнула глазами и добавила, «и можно на ты, в конце концов ты почти на 10 лет старше». «Ничего», улыбнулся я, «зато чувствую себя ребенком, которого впервые выпустили на улицу. А хочешь, я и тебя научу, у меня должно это неплохо получаться, раз у меня дети тренируются». Вдруг пришла мне в голову интересная мысль, «а давай», улыбнулась она, «но это, наверное, очень сложно. Даже путь в 1000 ли начинается с первого шага», процитировал я ей, кажется, так говорил мне мой учитель, добавляя, что это Лао Цзы путь любви и благодати. Учитель один из. У меня было много учителей, на каком это языке, удивилась она. На китайском, не менее удивленно отозвался я, поняв, что действительно могу свободно говорить на китайском, и даже не только на нем одном. Даже путь в 1000 ли начинается с первого шага, перевел я на русский фразу. Действительно, согласилась она, и я думаю, что постепенно ты все вспомнишь, ведь первые шаги уже есть, не правда ли? Действительно, вновь смущенно почесал затылок я. Глава 51. Это было странно, наблюдать собственное тело со стороны, с высоты в пару метров. Хоть и не в первый раз уже подобное, а все равно по мозгам долбит, как тот самый цветочный горшок, что только что впечатался в череп этого тела. Не так уж и сильно прилетело, кстати, если бы не вот этот странный вылет из тела, то мог бы даже и не упасть от такого. Потер бы место ушиба, погрозил кулаком вверх, откуда эта герань прилетела, и пошел бы дальше. Тут же, я присмотрелся к телу. Оно было в полном порядке, разве что кожу на голове немного углом горшка рассекло, можно бы и возвращаться. Но тут окружающий мир как-то странно повело, и он стал двоиться. На земле лежало два тела, оба они были моими, только одно с коротким черным ежиком волос, а второе, более массивное, имела роскошную светлую гриву. К первому уже подбегали дядя Ваня и остальные ученики группы от 16. Над вторым стоял верзила с синими губами и серой кожей. Первые начинали профессионально осматривать на предмет ран и переломов, после чего похлопывать по щекам в попытках привести в сознание. Над вторым Эл-Сабахнур неодобрительно покачал головой и вытянул в его направлении руку, вызывая некую силу, от которой тело начало разрушаться, отчаянно сопротивляясь этому исцеляющим факторам. «Нет!» – попытался крикнуть я, но крика не получилось. Вместо него сработал стоп-кадр, обе картинки замерли, а я остался висеть между ними. Это было странно. Я чувствовал некие серебристые ниточки, что тянулись от меня к обоим телам. Не видел, но чувствовал. И еще чувствовал, что могу вернуться в любое из них, стоило только захотеть и прыгнуть. Следовало только решить, в какое именно. А еще почему-то было кристально ясно, что выбор будет окончательный. Если выберу Васю, то Эл-Сабахнур уничтожит тело Саблезуба, как не оправдавший надежд шлак. Если выберу Виктора, то все немного сложнее. В теле Васи при внимательном взгляде, или что там, у меня в таком состоянии есть, чувствовалось что-то, точнее кто-то, кто готов был наконец проснуться и заполнить освободившееся место. Я сосредоточился на этом и с удивлением узнал себя, того себя, какой был до той ночи. Еще я увидел в нем ворох своих воспоминаний, навыков, знаний, совершенно беспорядочных, сумбурных, сбивчивых, бессистемных, будто отпечатавшихся, как отпечатывается мокрый газетный лист на поверхности стола, фиг ототрешь. Я понимал, что могу слиться с этим собой, став с ним одним целым, а могу позволить развернуться, и то будет правильным. Весь вопрос опять уперся в то, чего же я сам хочу, какую из этих двух жизней оставлю себе, буйного звероватого убийцу Крида или веселого уравновешенного учителя Би, ни от кого не прячущегося, не скрывающегося и почти не имеющего трений с законом. Вася счастлив, Виктор его тоже трудно назвать несчастным. Я выбрал. Стоп-кадр закончился. Эл-Сабахнур стоял над телом, вывалившимся из ниши в стене, и думал. Опыт по улучшению этого мутанта прошел неудачно. Почему так получилось? Ведь первая фаза прошла вполне себе хорошо. Тело удалось улучшить, раскрыть новый уровень возможностей исцеляющего фактора, укрепить кости, зубы и когти, еще уплотнить мышечную ткань, усилить и стабилизировать какие-то еще возможности этого тела. Какие именно, анализ не показал, но то, что они есть, было очевидно по той прорве энергии, что ушла, казалось бы, впустую. А вот потом все пошло не так, сначала провалилась первая попытка пробиться в сознание объекта, даже усиливая и задействуя дополнительные мощности, никак не удавалось пробить его ментальные щиты. В какой-то момент этот саблезуб даже умудрился сам атаковать в ответ. Чуть аппаратуру не пожег, но подключением дополнительных мощностей удалось отбить эту атаку. Дальше попытки продолжали проваливаться одна за другой, вынуждая добавлять и добавлять энергии в процесс, наращивая силу ментальных ударов. Под конец экстернал уже без всякой осторожности буквально ломился в разум этого саблезуба на полной мощности аппаратуры, пока не сломал игрушку. Одним из ударов сознание мутанта было просто уничтожено, совсем и как-то разом, а последующие удары пришлись уже в пустоту. Следом за гибелью сознания остановилось сердце. Перспективный мутант умер, став бесперспективным биологическим мусором. Эл-Сабахнур даже дал объекту время, так как сила последнего была в самовосстановлении и самоизлечении, и существовала не нулевая вероятность, что тот сможет восстановить и такой урон. Но время шло, а сердце не работало, сознание не восстанавливалось. Через 2 часа экстернал признал опыт полностью провальным и открыл нишу. К его ногам вывалилось тело, шлак, подлежащий утилизации. Эл-Сабахнур поднял в его направлении руку и применил свою силу для уничтожения, деструкции отходов. Сила начала действовать, вот только очередной раз улучшенное тело сопротивлялось, пытаясь восстанавливать получаемые повреждения, даже с неработающим сердцем. Экстернал усилил натиск, и вдруг тело дернулось. Рука сжалась в кулак, прочертив глубокие борозды в полу своими когтями. Раздался глухой сдавленный рык из горла только что бывшего мертвым мутанта. Эл-Сабахнур остановился и опустил руку. Мутант еще какое-то время продолжал рычать, потом замолчал, уперся руками в пол и медленно поднялся на ноги. Я медленно встал и хмуро посмотрел на экстернала. Тот посмотрел на меня, я на него, он на меня. «Пошли», — сказал он, наконец, и повернулся к выходу. Я молча двинулся за ним, придерживаясь линии поведения тупого молчаливого громилы. Старик Нур ведь сейчас уверен, что уничтожил мой прежний разум, а новый, рожденный буквально только что, под влиянием исцеляющего фактора, чистый в большей степени разум зверя, чем человека. Мы вышли в коридор, прошли его где-то до середины. Экстернал остановился, развернулся, положил руку мне на плечо. В следующий момент мы перенеслись в особняк Ксавьера, прямо в гостиную, где именно в это время за круглым столом сидели сам Чарльз, Хэнк Макка и новенькая девчушка, которую Чарльз забрал трофеем на битве. «Виктор», — удивился Ксавьер, вскакивая со своего места и паразитным жестом прикладывая пальцы к виску. «Я продолжал изображать тупую, немую зверюгу, стоя за плечом апокалипсиса». Ксавьер сходу ткнулся в мое сознание, но получил щелчок зубами перед носом, так что быстро отскочил и попытался влезть в голову уже Элса Бахнура, после чего схватился за голову и с криком упал на пол. Хэнк прыгнул на апокалипсиса прямо со своего стула, но я перехватил его за горло в полете, после чего грохнул спиной об пол и грозно прорычал прямо в лицо. Глаза Маккоя в ужасе и удивлении округлились, он попытался что-то сказать, но я резко сдавил рукой горло, перекрывая сонную артерию. Несколько секунд, несколько отчаянных рывков и зверь отрубился, распластавшись по полу синешерстной тушей. На шум в гостиную начали вбегать ученики Ксавьера, те, что постарше и посильнее. Первым вбежал Скотт Саммерс и потянулся рукой к своим очкам медленно. Туша Маккоя, брошенная мной, смела его вместе с братом, бежавшим следом. На спину попытался прыгнуть ночной змей, наверное, собирался телепортировать в какое-нибудь неприятное место. Вот только с локтем, вбитым в кадык, много не напортируешь. Я нагнулся и схватил его за ногу, пока он еще падал, держась за горло и пытаясь вздохнуть, протащил его между своими ногами и кинул. Хороший метательный снаряд получился. Жаль только Китти успела уйти в нематериальность, и он пролетел сквозь нее, не задев. Из бокового коридора прыгнул с растопыренными когтями Логан. Получил в полете по лбу стулом, отчего на миг потерялся, стул разнесло в щепы об его адамантиевый лоб, что мне собственно и требовалось. Быстрый удар катаной в ножнах, все еще зажатой в левой моей руке, так за все это время и не выпустил ее из рук, по промежности растянувшегося в полете Логана, затем уворот, заход за спину, захват головы и четким рывком сломать ему шею. Позвонки у него, конечно, адамантиевые и не ломаются, зато межпозвоночные диски, связки, мышцы, нервный столб, все это относительно нормальное, пусть и куда более крепкое, чем у обычных людей. Но так и я на обычного человека не тяну, так что, приложив достаточное усилие к нужным участкам, под нужным углом, заставить его рассматривать свою спину и задницу я смог. Его тут же парализовало, но для надежности я ему еще и ножку стула, пойманную на лету, того самого стула, что раскололся о бронированную голову Логана, воткнул в шею, слева, выше ключицы так, чтобы зафиксировать положение головы и не дать ему самому справиться со своим ранением. Жестокость расправы заставила набегающих детей дрогнуть. Китти на секунду утратила нематериальность и тут же получила в подбородок левым кулаком с зажатой в нем катаной. Удар был не сильный, но точный и чистый, так что девочка отключилась сразу. Шельма попыталась, пробравшись под столом, схватить меня за ногу, но получила ножными катаны по основанию черепа и тоже затихла. Тут же я был вынужден уворачиваться от кнута псейлок, используя тело Логана в правой руке, как щит. Больно ему, наверное, хотя, вряд ли. У него же позвоночный нервный столб перебит, он вообще ничего сейчас не чувствует. Зато девушка в шоке от того, что чуть не разрубила пополам, угу, аж три раза. Адамантиевый скелет все же крутая фишка, но располосованная психокинетическим псевдолезвием спина и правда выглядит страшно. Своего замешкалась, за что тут же получила торцом ножен в подбородок с ровно необходимым усилием и под нужным углом, чтобы мгновенно отключиться. Подставить многострадальное тело Логана под ледяной удар Бобби Дрейка, тут же грохнув его сверху столом, пока он форму льда не успел принять, тут же увернуться от заряженной карты Гамбита, успеть заметить в дверях Джин Грей. Вот с ней шутки плохи, так что с места влепить по ней ударцы, не сильный, не для убийства, а для того, чтобы ошеломить, сбить на секунду концентрацию. Тут же длинный прыжок, окончившийся кувырком, прямо к ней, удар рукоятью катаны в душу и добивающий вырубающий удар ребром ладони по основанию черепа. Снова увернуться от заряженной карты Гамбита и развернуться к нему. Один остался на ногах, кроме беловолосой девчонки-негритянки, которая, как сидела на стуле, так с него и не слезла, даже когда я разбил стол об бестолков Кудрика. Гамбит выщелкнул и зарядил свой телескопический шест, приготовившись к затяжному бою. Наивный, громовой рык с вложением в него киа и площадного удара ци прямо с места, а потом расколотить о его голову еще один стул, пока он ошеломленный выбит из боя после первой моей атаки. Краткого мига вполне достаточно, а стульев в гостиной много. Все. Быстро, жестко, эффективно. Апокалипсис кивнул мне на корчащегося Ксавьера. Я молча вскинул его тело себе на плечо. Подходим к беловолосой девчонке. Экстернал кладет одну руку на ее плечо, другую на мое, свободное от переноски тела. Все, перенос. Что это, мать его, только что было? Вылез из-под обломков стола Бобби Дрейк. Отмудохали нас, что тут непонятного? Огрызнулся Скотт Саммерс, пытающийся привести в себя зверя, чтобы вытащить из-под него брата. Но это же был Виктор. Дядя Виктор, я же права, это вправду был он, простонала, держась за подбородок Китти Прайд. Как же так-то? Как это может быть? Разморозьте уже, наконец, Логана, прохрипел начавший подниматься с пола Гамбит, держащийся за ушибленную голову. Дрейк, спохватившись, двинулся к застывшему уродливой статуе в центре комнаты промороженному и парализованному Росомахе. Небольшое усилие, и Логан кулем валится на пол. Гамбит приковылял к его телу, выдернул из шеи ножку стула и с немалыми усилиями, упершись коленом в спину того, повернул голову пострадавшего в нужном направлении до нормального ее положения. Аркх, вырвалось из его глотки то ли хрип, то ли ругательство. Быстрее приводите всех в порядок. Общий сбор в зале через 10 минут. Выполнять. Поднявшись с пола, отдал команду он. Хоть ты нам скажи, что это было, Логан. Встала с пола Китти. Тренировка отражения внезапного нападения на школу в условиях, приближенных к боевым. Полный контакт, и мы ее с блеском провалили. Прорычал Росомаха. Марш в зал, я сказал. Будем проводить разбор ошибок. Хай, с неохотой согласились дети, уже выползающие из завалов и только еще начинающие приходить в себя. Через 5 минут в гостиной остались только Логан, Хэнк, Скотт, Джина и Гамбит. Какая к черту тренировка, Джеймс? Резким шепотом возмутился Гамбит. Они профессора забрали. Жесткая, полноконтактная, внезапная. И тебе сейчас идти в этом детей убеждать, чтобы они не вздумали в это дело влезать. Понял? Точно таким же шепотом, но громче и с рычащими нотками ответил Логан. Но ведь он прав. Виктор пытался нас убить, влез Скотт. Не льсти себе, сосунок, не упустил шанса лишний раз опустить наглого парня Хоулитт. Если бы Виктор решил нас убить, то вы все были бы уже мертвы. Мы, а ты, очередной раз попытался укусить Росомаху Циклоп. А я все еще мучился бы, беспомощно наблюдая, как он вырезает из меня кость за костью, поежился Хоулитт. Ты так и не понял, он за весь бой так ни разу меч и не обнажил. Дошло до тебя, Саммерс нахмурился и отвел взгляд. Так что заткнись и помоги Гамбиту успокоить детей. Что делать будем? После ухода Гамбита с Циклопом спросил осторожно ощупывающий шею Хэнк. Эрику звонить? Я уже звонил. Мистика в ярости. Эрика увел серокожий синегубый верзила 3 минуты назад. Это плохо, нахмурился Логан. 2 чемпиона битвы нас тонким слоем по почве размажут, даже без учета серокожего, который, кстати, один из самых старых и сильных мутантов планеты. И что делать? Жене, на Виктора жаловаться, что же еще? Вздохнул Логан. Глава 52. Вот ведь, Эрик, его вера в меня слишком сильна. Это сыграло злую шутку, когда мы с Апокалипсисом, с телом Ксавьера и с беловолосой девчонкой ввалились к нему в дом. Я молчал, я изо всех сил изображал стеклянный взгляд, всем видом буквально кричал, что тут что-то не так, что тут подвох, засада, подстава. Но Апокалипсис сказал: «Пошли, я сделаю тебя сильнее», а Эрик посмотрел на меня и безо всяких вопросов, возражений, уточнений пошел. «Вот, если выберемся из этой задницы живыми, я ему такую головомойку устрою. Неделю сидеть не сможет. Хотя, если с другой стороны посмотреть, старик Нур так бы просто его в любом случае не отпустил, а битва Экстернала с омега-мутантом в собственном доме, в присутствии жены и 2 детей, это не вспоминая еще о Ксавьере, висящем у меня на плече безвольным кулем, тоже идея не лучшая. Так что, может быть, не так уж он и не прав в своем решении не бузить?» Переместились в пирамиду. Эл-Сабах Нур жестом велел мне уложить тело Ксавьера на стол в центре комнаты. Я выполнил, но в процессе перечеркнул когтем одну из толстых линий, идущих к голове на этом столе. Хорошо так перечеркнул, качественно, 3 сантиметра в глубину. Не уверен, что это хоть как-то поможет, но желание сделать пакость этому самоуверенному пафосному снобу с синими губами было уже нестерпимым. Перед Эриком Экстернал распахнул нишу в стене, так же, как и перед беловолосой девчонкой. Эрик, зараза такая, вошел без колебаний, даже на секунду не засомневавшись. Девочку вообще никто не спрашивал, поднял ее старик Нур за шкирку, как котенка и поставил в нишу. Двери закрылись. Эль-Сабах Нур приложил руку к одной из полос на стене, и из пола выдвинулся пульт такой же странный, как и все вокруг. Но функционально чем-то другим этот постамент просто быть не мог. Экстернал начал проводить какие-то манипуляции, свет в помещении стал слегка сбоить, словно генератор не успевал подстраиваться под увеличившуюся нагрузку. И тут пирамида вздрогнула. Раз, другой, третий. Экстернал в недоумении и раздражении оторвался от пульта. Пирамиду еще раз тряхнула и Эль-Сабах Нур, нахмурившись, пошел на выход из помещения. Я же в это время быстро подошел к Чарльзу и влепил ему пару пощечин. Не сильных, только для того, чтобы тот начал приходить в себя. Пора бы уже, времени достаточно прошло с его дурацкой атаки на разум незваного гостя. Ксавьер застонал, и я поспешил отойти от него обратно на прежнее место, продолжать изображать соляный столб. Тут как раз вернулся и Экстернал. В компании моей жены, очень раздраженной моей жены. Я столб, я столб, я столб, тупой и молчаливый столб. Ты переходишь границы, Эль-Сабах Нур, говорила она, идя рядом с хозяином пирамиды. Смотрелась она при этом не сильно внушительно. В чем, чародей? Невозмутимо ответил он. Я не нарушал договора. Здесь нет ни единого мага. Нет магических артефактов, действующих пентаграмм и магических книг. В чем я перехожу границы? В том, что здесь мой муж, ответила Суа. Муж, хмыкнул Экстернал. В первую очередь он мутант, а значит его присутствие здесь договора не нарушает. К тому же он тут добровольно, так что не вижу поводов для претензий. «Чародей, допустим, формально ты и прав, Экстернал», — нахмурилась Суа. «Но ты сейчас рискуешь получить во враги лично меня, поскольку использовал для своих сомнительных опытов моего мужа. Он пришел сюда сам», — повторил Экстернал. «К тому же, уже поздно. Он уже прошел преобразование неудачно.